моя жена, моя Энрика в руках королевы, которая только и ждет минуты, чтобы одним знаком палачу уничтожить ненавистную ей женщину. Если я не остановлюсь, Энрика наверняка погибнет. Энрика. О, моя дорогая Энрика, которая не побоялась смерти, чтобы спасти меня, которая перенесла все лишения, все муки, чтобы принадлежать мне, которая только и жила для меня, молилась за меня. И я стану ее убийцей. Каждый мой шаг вперед приблизит ее к смерти. Франциско отвернулся. То, что он испытывал, разрывало его сердце. Я вижу, как она томится и с ангельским терпением переносит все. Я вижу, как она, не колеблясь, верит в меня. И вдруг ей объявляют, что я решил оставить ее на произвол палачей. Они осмеивают ее любовь к Франциско Серано, который с мечом идет вперед. Она покоряется судьбе, она может перенести все. Твердыми шагами поднимается она на эшафот. Королева смеется, она делает знак. Секира, сверкнув в воздухе, опускается на белую шею моей жены. Раздается крик. Голова катится с кровавых подмостков. Горе мне! Жалься, жалься, Дева Мария! Моя жена! Моя жена! Франциско упал на кровать, раздавленный мыслью, что может стать убийцей своей Энрики. Спутанные волосы падали ему на лоб, глаза были влажны и неподвижны. Побелевшее лицо выражало ужас. «Этого не будет. Я должен спасти мою жену, отбросив меч. Прочь мечты и надежды. Я человек, и никто не вправе требовать от меня того, что выше человеческих сил. Другие пусть действуют, продолжая сражаться. Я покидаю лагерь. Чего вы хотите от меня? Я должен спасти свою жену, которая погибнет, если я останусь с вами. Испания погибнет, — кричите вы. Испания погибнет, если Изабелла Бурбонская со своими продажными приверженцами станет и дальше управлять. Но моя жена, Энрика, без размышления сделавшая для меня все, подвергавшая свою жизнь опасности? Прочь сомнения. Я обязан спасти ее, и будь что будет. Ночь уже спустилась над лагерем, но Серано не замечал этого. Никто не беспокоил полководца, на которого вся Испания смотрела с доверием и надеждой. Он был блестящей звездой, появившейся на мрачном небосклоне Испании для избавления ее от тирании. Но герцог де ла Торре имел любимую жену, чья жизнь зависела от того, отбросит ли он свой меч и покорится ли королеве. Если он вдруг оставит поле боя и сдастся, тогда дело освобождения погибло. Тогда Прим, Топета и Алацага бессильны. Это знала королева. На это рассчитывали ее хитрые советники, когда предложили ему выбор между женой и отечеством. Всю ночь маршал Серано не смыкал глаз. Он видел, как погибает его отечество, и ему казалось, что он отвернулся от него. Он представил опустошенные поля и крестьян, у которых королевские слуги отнимают последний скот. Увидел, как наемники ведут своих жертв на кровавые подмостки эшафота, как лучшие граждане просят милостыню, а работники домогаются куска черствого хлеба для детей. Он услышал крики о помощи и был потрясен расстилавшейся перед ним страшной пустыней, по которой проходила смерть, махая косой. И эта пустыня звалась его отечеством. Вдруг ему послышался голос, подобный раскатам грома. «Ты мог отвратить несчастье! Ты мог спасти отечество, а предпочел этот всемирный потоп! Ты надеялся спасти свою жену Энрику, но и она погибнет в этой пустыне!»